Запутавшаяся в своих чувствах, полная стыда и страха, Федра оклеветала Ипполита. Искуплением этого явилось ее самоубийство. Предсмертное раскаяние афининки было торжеством тех высоких нравственных критериев, которые всегда являются главными в искусстве Конан. В этом смысле показательно и ее исполнение роли Кручининой в «Без вины виноватых» Островского. Чувство ответственности за судьбу отнятого у нее ребенка приобрело у Кручининой в трактовке Коунен особую силу. Не только тяжкое горе, но и осознание долга без вины виноватой матери пронизывают ее разговор с Дудукиным, которому Кручинина рассказывает о своем далеком прошлом. Когда она движется по парадному номеру провинциальной гостиницы в своем длинном тяжелом платье, кажется, все пережитое медленно проплывает перед нею. А как вы вчера играли? Как вы верно передали чувства матери? На то я актриса, Нилс Тротонович. Ну, чтобы верно представить положение, надо прочувствовать, пережить, если не то самое, да хоть что-нибудь подобное. Ах, Нилс Тротонович! Я столько пережила и перечувствовала, что для меня едва ли какое-нибудь драматическое положение будет новостью. Значит, лавры-то недешево достаются. Лавры-то потом, а сначала горе да слезы. Но чувство матери – это страстная любовь к сыну, это отчаяние. И я была матерью. Я также видела умирающего сына. Как леди Микельсфильд, которую я вчера играла. Только мой сын умер еще ребенком. Ну вот, я вас и плакать заставил. Извините, пожалуйста. Ничего, иногда и поплакать хорошо. Я теперь не часто плачу. Я еще вам благодарна, что вы вызвали во мне воспоминания о прошлом. В них много горького. Но в самой этой горечи есть приятное для меня. Я не бегу воспоминаний, я их нарочно возбуждаю в себе. А что поплачу, это не беда. Женщины любят поплакать. Я вчера объезжала ваш город. Он мало изменился. Я много нашла знакомых зданий, даже деревьев. И многое припомнила из своей прежней жизни. И хорошего, и дурного. Так вы у нас не в первый раз? Нет, я и родилась здесь, и провела почти всю молодость. Вы давно ли уехали отсюда? Ровно 17 лет. И вы не встретили никого знакомых или родных, и никто вас не узнал? Родных у меня нет. Жила я скромно, знакомых почти не имела, так и узнать меня некому. Вчера я проезжала мимо того дома, где жила. Велела остановиться и подробно осмотрела все: крыльцо, окна, ставни, забор, даже заглядывала в сад. Боже мой, сколько у меня в это время разных воспоминаний промелькнуло в голове. У меня уж слишком сильное воображение. И кажется, в ущерб рассудку. Это не порок, это у многих женщин есть. Мне ничего не стоит перенестись за 17 лет назад. Представить себе, что я сижу в своей квартире, работаю. Вдруг мне стало скучно. Я беру платок, накрываюсь и бегу навестить своего сына. Играю с ним, разговариваю. Я его так живо представляю себе. Это, вероятно, от того, что я не видала его мертвым, не видала в гробу, в могиле. Как же это случилось? Вы меня извините, что я вызываю вас на откровенность. Я не боюсь быть откровенной с вами. Вы такой добрый. Это случилось вот как. Мне сказали, что мой сын захворал в то самое время, когда я узнала, что отец его мне изменяет и потихоньку от меня женится на другой. Я и без того была потрясена, разбита, уничтожена. А тут еще болезнь ребенка. Я бросилась к нему и увидела ребенка уже без признаков жизни. Передо мной был посиневший труп. Дыхания уже не было. И только слышалось едва уловимое хрипение в горле. Я кинулась его обнимать, целовать и упала без чувств. Так в обмороке меня и доставили домой. А к вечеру у меня открылся сильный дифтерит. Я прохворала месяца полтора, еле держалась на ногах, когда моя тетка, единственная моя родственница, и то дальняя, увезла меня к себе в деревню. Там мне подали, наконец, письмо, в котором меня извещали, что сын мой умер и похоронен отцом, что малютка теперь на небесах и молится за родителей. После этого мы с теткой уехали в Крым, где у нее было маленькое имение, и прожили там 3 года в совершенном уединении. А дальнейшая ваша жизнь? Она представляет мало интереса. Я с теткой много странствовала, жила из-за границы и довольно долго. Потом тетка умерла и оставила мне значительную часть наследства. Я стала довольно богата, совершенно независима, но от тоски не знала, куда деться. Подумала, подумала и пошла в актрисы. Играла я больше на юге, в этой стороне не была ни разу. А вот теперь случайно попала сюда и живо вспомнила и свою юность, и своего сына, о котором и плачу, как вы видите. Я ведь странная женщина. Чувства совершенно владеют мною, захватывают меня всю. Я часто дохожу до галлюцинаций. Лечиться надобно, Елена Ивановна. Нынче против воображения есть довольно верные средства, с большим успехом действуют. А я не хочу лечиться. Мне приятна моя болезнь. Мне приятно вызывать образ моего сына, приятно разговаривать с ним, приятно думать, что он жив. Я иногда с каким-то испугом, с какой-то дрожью жду, что вот он войдет ко мне. Да если бы он и вошел, так ведь вы бы его не узнали. Нет, нет, мне кажется, узнаю. Сердце скажет. Да вы его воображаете ребенком. А ему теперь, если бы он был жив, было бы 20 лет. Ну, представьте, что мечты ваши сбылись, что вы увидите вашего сына. Вот вам сказали, что он сейчас войдет сюда. Ай. Вы представляете себе улыбающееся ангельское личико с беленькими шелковыми кудрями. Да, да, да, с беленькими шелковыми кудрями. И вдруг вваливается растрепанный шалопай, вроде незнамо, небритый, с букетом дешевых папирос и коньяку. Ах, оставьте, довольно. Этим не шутят.